Глава 32. Передо мной рождался закат. Золотой диск солнца плавно опускался за верхушки гор, окрашивая небо ярко-алым. Мы с основателем гильдии стояли на краю скалы рядом с ущельем и смотрели вперед. Он не говорил, но я знала, это то самое место, где когда-то погибла мама. Никогда я не переживала эту утрату так сильно, никогда не подступала к ее смерти так близко. Давно смирилась и перестала чувствовать боль, но сейчас она вдруг вспыхнула с новой силой, подпитываемая невыразимой горечью и обидой. Пока еще не яростью, хотя я знала, что это всепоглощающее чувство в скором времени обязательно придет на смену другим. «Посмотри, как красиво!» Глядя прямо на солнце и не щурясь от его света, произнес основатель. «В каждой жизни наступает закат. В какой-то раньше, в какой-то позже. Но если много думать о чужих закатах, можно упустить красоту своего дня. Твой день только наступает, Фелиция. Не позволяй другим чувствам разрушить его красоту. Вот увидишь». Оторвавшись от созерцания солнца, он переместил взгляд на меня. «У тебя все сложится так хорошо, как не можешь себе вообразить. Только оставайся верна себе и живи настоящим, не допуская в него эхо грехов чужого прошлого». Впившись ногтями в ладони, я буквально заставила себя кивнуть. «Справлюсь», — пообещала и основателю, и закату, и самой себе. «Всё можно пережить». «Да, пережить можно. Вопрос только, как и что теперь со всем этим делать?» Как бы ни желала я найти хотя бы маленький повод сомневаться в вине Райна, его просто не существовало. Разумеется, за исключением того, что я до сих пор не могла осознать такую подлость. Но основатель не мог лгать, да я и сама сейчас на каком-то подсознательном уровне понимала, что все доводы правдивы. Казалось, что с глаз внезапно сняли повязку, долгое время скрывающую суть вещей, и теперь, когда ее больше не было, яркий свет доставлял боль. «Почему он так поступил?» Тихо, чтобы голос не дрожал, спросила я. На этот раз основатель не стал говорить загадками и ответил прямо. Он всегда хотел занять пост главы гильдии. Был одержим этой мечтой, которая со временем переросла в болезнь. Наверное, не мне тебе об этом рассказывать, но все-таки скажу. Райн любил твою мать, а она взаимностью не отвечала. Когда ее отдали замуж за Драгора, он не смирился. Но все же гибель твоей матери была случайной. Он этого не хотел, если тебя это успокоит. А вот с поражением в полуфинале прошлых юбилейных игр он не смирился. Ты ведь знаешь правила. Если бы во время боя и Драгор, и Грех потерпели поражение, в финале бы вновь сразились Райн и Норт. Но Райн недооценил твоего отца. Он сумел выстоять, даже несмотря на выпитый блокирующий эликсир. «Постойте», — вставила я. «То есть во время полуфинала не только Грех, но и отец находился под действием этого эликсира? Они оба?» В последовавшем молчании угадывалось согласие. Слов не осталось. Никаких. Даже эмоции сдулись, как воздушный шарик, и я устало потерла гудящие виски. «Что мне теперь делать?» — тихо озвучила терзающий меня вопрос. «Продолжать участие в играх? Сражаться за свою мечту? А неоконченные дела прошлого доверь тому, кто подарил твоему сердцу любовь. Это битва Квара». В гильдию я возвращалась тем же путем, каким перенеслась в горы. Основатель улыбнулся мне напоследок, в его глазах блеснуло отражение закатного света, и под моими ногами засиял магический круг. Всего мгновение, и я стою среди разгромленного тренировочного зала, в центре которого одиноко развиваются оставшиеся от Тедди лоскутки. И вдобавок толпятся с десяток магов, возмущенных столь колоритным антуражем. «Фелиция!» — встретил меня всеобщий гневный вопль. «Да чтоб тебя! Гартаха на тебя нет! Ужасного боя на тебя нет! Совести у тебя нет! Опять! Угробила! Мы же только ремонт!» «Филя!» — выделился на общем фоне негромкий, но обеспокоенный голос Эгри. «С тобой все хорошо?» «Нет, не хорошо. Но говорить об этом я не стала. И даже на Эгри внимания почти не обратила, потому что увидела его». Райан подошел ко мне, остановился в полушаге и с тревогой спросил. «Тебя основатель вызывал?» Еще этим утром такую тревогу я трактовала бы как проявление заботы, но сейчас все виделось в ином свете. Заведя руку с футляром, где находился браслет, за спину, я молча кивнула и, не способная на большее, быстро вышла из зала. В спину мне неслись возмущенные крики, но их заглушала стучащая в висках кровь. Что бы там ни говорил основатель, радоваться настоящему, пока этот маг не получит по заслугам, я не могу. И клянусь целым миром, он ответит за все. «Значит, основатель», — произнес Олдер, обнимая и глядя на меня в отражении зеркала. «Что ж, так даже проще». «Почему ты молчал?» — сукоризной спросила я. «Почему сразу не рассказал про Райана? Что, если он причинит вред кому-нибудь еще?» Руки Олдера сомкнулись вокруг моих плеч еще крепче, и он усмехнулся. «Можешь считать, что я щадил твои чувства. К тому же, чтобы выдвигать обвинения, необходимо располагать железными, неопровержимыми доказательствами. Я слишком долго ждал, чтобы сейчас допустить ошибку. Что касается твоего последнего вопроса, сейчас он постоянно находится под надзором агентов Каэрийской империи». Развернувшись, я тоже обвела руками его шею, придвинулась ближе и посмотрела в глаза. «И давно ты понял, что отец не виноват?» «После того, как мне стало известно о его состоянии, вызванном отравлением ядом. Чтобы ты знала, буре-цветник является одним из основных компонентов блокирующего эликсира. Этот ублюдок своим привычкам не изменяет». Я вздохнула и устало положила голову Олдеру на плечо. Он был рядом, такой надежный, близкий, словно единственная настоящая опора, оставшаяся в руинах моего рухнувшего мира. Кто бы мог подумать? Не отец, даже не Эгри, а внук знаменитого Греха Квара, который еще не так давно выводил меня из себя. «Скажи мне только честно», — почти прошептала я. «В чью завтрашнюю победу ты веришь? Мою или Теннера?» И замерла, невольно боясь услышать ответ. По моим волосам прошлись невесомым касанием, и слух опалил шепот. «Твою». «Почему?» «Потому что твои стремления сильнее, чем его», — просто ответил Олдер. «Потому что ты сражаешься за одну из самых главных ценностей, какие только есть у человека — свободу. А он выходит на арену, чтобы эту свободу отобрать». Повинуясь возникшему желанию, я еще сильнее прильнула к Олдеру, обняла его изо всех сил и уже приоткрыла рот, намереваясь сказать самое важное, самое главное, что так и просилось наружу, но... Нет, так и не сумела. «Когда откроется правда о Райане?» — спросила вместо этого. «Доверься мне», — попросил самый дорогой человек на свете. «Лучше думай о полуфинале. Ты ведь хочешь взять реванш. Я прав?» На последних словах его голос обрел дразнящие интонации. «О да», — подтвердила я, чувствуя, как внутри привычно зашевелился огонь. «Реванш случится. Не будь я Фелицией Саагар». Я уверенно шагала по ведущему на арену коридору. Звучала торжественная музыка, отбивали дробь барабаны, трубили фанфары, которым вторили ритмичные крики зрителей. Сегодня я была облачена в черное. Не траурное и мрачное, нет. Стильное, решительное и дерзко-резкое — таков был замысел Чуки. Единственным светлым пятном в моем облике стали волосы, собранные в простой высокий хвост. И черные облегающие штаны, и туника, и удобная обувь — все срослось со мной в единое целое, позволяя чувствовать себя максимально комфортно. С самого утра ничто не могло убавить моей уверенности и вывести из себя. Даже Трей, подошедший ко мне за полчаса до начала боя. «Ты не способна меня одолеть, Лия», — самоуверенно сказал он. «Готовься к очередному поражению. Если сейчас согласишься покорно его принять, проигрыш будет безболезненным. Я даже дам тебе возможность проявить себя и сохранить лицо перед публикой». «Жаль, что я не столь щедра», — холодно и отстраненно произнесла я. «Не могу пообещать того же». Неприятный разговор я пресекла и реагировать на него не стала, пусть даже очень хотелось. Велико было желание податься соблазну, выпустить эмоции, высказать все, что думаю, но я сдержалась, за что мысленно себя похвалила. Больше дела, меньше слов. И сейчас, уже хорошо знакомым маршрутом, выходя на арену, я была полностью собрана и предельно сосредоточена. Музыка способствовала поднятию боевого духа. Внутренний огонь, предчувствуя скорую битву, довольно растекался по венам. Весь арсенал оружия был готов к использованию. Накануне я долго приводила его в порядок, сортируя и продумывая очередность использования. Я чувствовала каждый меч, каждый нож, каждый щит и каждые доспехи. Взметнулся столб искр. Прозвучал последний торжественный аккорд, ведущий произнес витиеватую речь, и мы с Треем оказались стоящими друг напротив друга. Самый сложный и самый долгожданный бой. Долгое противостояние. Но свет огня всегда разгоняет тени, а значит, побеждает. Обязан побеждать. В атаку мы ринулись одновременно, не дожидаясь, пока стихнет вибрация сигнального гонга. Схлестнув две тени и два объятых огнем клинка, также одновременно друг от друга отскочили, как бы оценивая чужую силу и продумывая следующий удар, который не заставил себя ждать. И еще один. И еще. Непрерывно мелькали тени, похожие на рваные лоскуты. Рассыпались и воспаряли вверх огненные искры. Краткие вспышки перемежались со звоном стали и громкими хлопками, рождающимися из соприкосновения совершенно разных магий. С лица Трея не сходила уверенная полуулыбка, как в тот раз на четвертьфинале. Она раздражала, злила, и эти эмоции только подстегивали действовать активнее, усиливали внутреннее пламя, что с каждым новым ударом разгоралось все сильней. Когда Трей призвал сразу 7 тут же окруживших меня теней, я оказалась к этому готова. Дождавшись нужного момента, резко накинула лучшие доспехи, чтобы больше их не снимать, и рассекла сгустившуюся тьму загнутым светящимся клинком. Улыбка сошла с лица Теннера всего на мгновение, после чего превратилась в кривую, такую же самоуверенную усмешку. И меня охватил черный вихрь. Огромный, беспросветный, словно сама ночь вдруг наступила специально для меня, отрезав от всякого света. На этот раз в моих руках оказались братики, призванные вместе с парой любимых мечей. Одновременно направив их в разные части вихря, я разорвала его, вырвалась из черного плена и тут же, не останавливаясь, прямо в прыжке атаковала Трея, частично пробив его защиту. Воздух натужно завибрировал. Раскалился и не только от жара моего огня. Мрачных теней становилось все больше. Они ползли по арене, падали сверху, надвигались со всех сторон, пытаясь подобраться как можно ближе, обездвижить тело и забрать душу. Нет, и того, и другого больше жаждал их повелитель, глаза которого уже почти утратили все человеческое. Лишенные белков, черные, как та самая ночь, они то надвигались, то резко отдалялись, неизменно оставаясь раздражающе самоуверенными. После очередного соприкосновения сил мы с противником на некоторое время замерли, взяв недолгую паузу. Уверенно, думали об одном и том же. Да, об одном, но по-разному. И достаточно было одного взгляда, чтобы прочесть эти мысли. Трей по-прежнему не сомневался в своей безоговорочной победе. Забавлялся, играл, точно большой черный кот. Вот только я совсем не беспомощная маленькая мышка. «Лия! Лия!» Захлебываясь от азартного восторга, слаженно скандировали трибуны. «Трей! Трей!» — подхватывал такой же громкий гул. Пара секунд, снова разговор взглядами, и мы вновь одновременно сорвались с места. Теперь Трей, почти полностью отпустив себя, действовал быстрее. Просчитавшись, я не успела уклониться и ощутила, как вокруг шеи обвелась сотканная из теней петля. Неудушливая, но не позволяющая шелохнуться. В то же время две другие тени обхватили меня за щиколотки, а еще две — за запястье, пережав в кисти. Прежде чем я успела что-то предпринять, меня с силой отшвырнуло назад. Из легких вышибло весь воздух, и я упала, почувствовав острую боль в спине. Трей тут же оказался рядом, глядя на меня сверху вниз. Такого его взгляда и черной мрачной ауры можно было бы испугаться. Но вместо боязни мной овладела злость, настоящая, на грани контроля. Я сделала резкую попытку подняться, но ее тут же пресекли теневые путы, буквально вдавливающие мое тело в твердую землю. Сейчас на меня смотрело само торжество. Торжество, наслаждающееся своей силой, берущее реванш за давно ушедшие годы слабости и поражений. Доказать. Доказать всем, что я могу. Поставить на место тех, кто всегда брал верх и обрекал на непрерывное одиночество, — говорили затянутые тьмой глаза. «Лия! Лия!» — продолжали скандировать трибуны. «Лия!» — прошептали изогнутые в торжествующей усмешке губы. «Ты ведь не захотела сразу принять безболезненное поражение?» — снова прочитала я по глазам. «Таким был твой выбор». Трей Теннер откровенно наслаждался моментом. Ждал, пока я обессиленно сдамся, но... «Чёрта с два, сожри тебя, Гартах!» Путы тянули из меня магию, не давали шелохнуться, но я знала, что могу с ними справиться. Верила в это. «Сражаться за мечту, сражаться за свободу», — заполняла мысли. «Благие чувства дают силы», — звучало следом наставление основателя, теперь обретшее новый смысл. Медленно выдохнув, я на короткое мгновение прикрыла глаза, а когда открыла, интуитивно, на одном только уровне чувств обратила взгляд вдаль, вправо, и столкнулась с единственной яркой фигурой на неясном монохромном фоне. Олдер находился в первом ряду. У меня не было времени, но вместе с тем его хватило для того, чтобы уловить направленную на меня безумную волну переживаний. Вера в меня, желание немедленно помочь, злость на моего противника, поддержка — все это промелькнуло передо мной со скоростью взмаха ресниц, и ко мне прилетел ветер. Тот самый бесплотный ветер, который однажды уже разжег пламя до болезненной, всепоглощающей неистовости. Раздался треск, громкий и отчетливый. Тени оказались разорваны одним резким движением. Огонь вырвался наружу, заполнил меня целиком. Из горла вырвался неудержимый крик. Я атаковала Трея, орудуя мечами так, как ни разу в жизни. Как в последнем бою, который заканчивается либо победой, либо смертью. А проигрыш для меня и означал смерть. Впервые за всю битву самоуверенность сползла с лица противника, обнажив ярость, одержимость победой и страх. Да, страх. Он притаился на самом дне черных глаз, но совсем скрыться не сумел. В четвертьфинале мне это не удалось, но сейчас я смотрела внимательно, целенаправленно и видела одинокого, обиженного на весь мир мальчика, сидящего в темноте. И внезапно я тоже перенеслась на 10 лет назад, превратившись в ту девочку, которая помогала ему справляться с собой. Получалось раньше, получится и теперь. Нужно только отпустить собственные эмоции и, главное, отринуть злость. Я подумала о Болдере, сосредоточилась на тех чувствах, что испытывала по отношению к нему. И пламя, сорвавшееся с моих пальцев, было особым, не похожим на то, каким я пользовалась прежде. Никакого оружия, только идущий из самой души огонь, который этим оружием и стал. Он превратился в живой огненный клинок и вонзился в темный сгусток, уже направленный Теннером в мою сторону. Вспышка ослепила. Раздавшийся взрыв походил на звук от множества фейерверков. Отдача была такой силы, что я снова отлетела назад. Доспехи пошли мелкими трещинами и разлетелись. Перед глазами помутнело от полыхнувшего в лицо жара. Сперва показалось, что я лишилась слуха, но вскоре поняла, что просто наступила абсолютная тишина. Стихли даже трибуны. Арену заполнил серый не то дым, не то туман, сквозь который я увидела невысокий силуэт. Постепенно серость расползалась, и вскоре стала различима темная скрюченная фигура, а после проступили детали. Трей стоял на одном колене, упершись кулаком в землю и тяжело дыша. Растрепавшиеся черные волосы развивались на прохладном ветру, на белом лице виднелись черные следы и проступившие вены, торс покрывали мелкие ссадины. Я знала, что выгляжу не лучше, но все же, в отличие от него, мне удалось встать. Теннер медленно поднял на меня взгляд, и я, шагнувшая было к нему, резко остановилась. Смотрела на него сверху вниз и ощущала, как в душе зарождаются первые роски триумфа. Он, тот, кто преследовал меня, кто больше других желал моего проигрыша, сейчас был повержен, оказавшись обессиленным настолько, что не мог даже подняться. Недоумение, гнев на собственное бессилие, на меня, на полуфинальное сражение — вот что читалось в его глазах. Снова подул легкий ветер, принесший давно знакомый аромат спелых яблок, аромат из детства. Тело мелко подрагивало, но я упорно продолжала держаться на ватных ногах, потому что знала: позволю себе упасть, подняться больше не смогу. «Пять!» — начал отсчет ведущий. «Четыре! Три! Два!» — я неотрывно продолжала смотреть в немигающие черные глаза. И еще до того, как прозвучало заветное слово «один», до того, как ветер прекратился, словно чего-то ожидая, до того, как он взметнулся с новой силой, успела заметить произошедшую в них перемену. Чернота глаз Трея стала абсолютной. Взгляд наполнился физически ощутимой силой. Кулак с вздувшимися бороздами вен ударил по земле, и та дрогнула. В какую-то неимоверно короткую долю секунды теневой маг сорвался с места, и за его спиной появилась гигантская, движущаяся вместе с ним тень. Сумасшедший силой удар задел даже ведущего, спасшегося только благодаря установленному вокруг него магическому щиту. Передо мной оказалось ничего не выражающее, побелевшее лицо. Кончики черных волос прошлись по моим щекам, и глаза, все такие же черные, без малейшего проблеска света, оказались как никогда близко. Я стояла, напрягшись до невозможного и сдерживая невероятный натиск всего одним мечом, тем самым, что не так давно уже был использован против Трея. Перед мысленным взором одно за другим мелькали лица и сцены. Отец, говорящий, что выдаст меня замуж за победителя, императрица, поставившая на мою победу 6 миллионов лиер, поверженный мною в первом бою Агран, а после Най, и мама, словно сошедшая со старых снимков, улыбающаяся, поддерживающая и шепчущая, что, избирая собственный путь, я поступаю правильно. Мудрый и легендарный основатель магической гильдии, веселый и неунывающий Эгри, гениальный стилист Чука, который на самом деле гораздо глубже, чем кажется. И Олдер. Ни Дир, ни Квара. Просто Олдер. Человек, которого я люблю. «Не проиграю», — проговорила я, чувствуя, как из глубин души вновь поднимается пламя. «Ни за что не проиграю!» На сей раз не было ни вспышки, ни грохота, ничего. Только беззвучное движение, объятого огнем меча и медленного исчезновения тени. Казалось, я сама превратилась в сгусток пламени, подпитываемый неудержимым стремлением двигаться вперед. Олдер прав. Мне есть ради чего сражаться. Есть что доказывать. И выиграть я хочу не для того, чтобы сделать плохо кому-то другому, а для самоутверждения, самореализации, чтобы отстоять те права, которые положены каждому человеку. «Не проиграю!» — выкрикнула я, отразила удар и, окончательно обессилев, выронила меч. Упав, он воткнулся в землю, и рукоять блеснула под светом заходящего солнца. «Один!» — машинально досчитал потрепанный ведущий и поднял вверх мою руку. Один за другим зрители вставали с трибун и складывали пальцы знаком игр. А затем аплодировали, скандировали, радовались и огорчались. Огорчались те, кто болел не за меня. Сраженный отдачей Трей лежал, смотря в алое небо, постепенно становящимся осмысленным взглядом. А я все стояла, дышала полной грудью, вдыхала пахнущий яблоками, гарью и пьянящей победой в воздух, и надышаться никак не могла. Кружилась голова, наравне с усталостью в теле ощущалась необъяснимая легкость, и я почти плакала от невыразимости, обуявшего меня в эти минуты счастья. Таким был первый полуфинал 400-х магических игр. Для кого-то — полным радости и триумфа, а для кого-то — горечи поражения. Пресекая попытки ее остановить, Тамия выскочила прямо на арену, спотыкаясь, подбежала к Трею, опустилась рядом с ним на колени и приложила его ладонь к своей щеке. Я отыскала взглядом Олдера, освещенного алыми отсветами заката, и, смахнув все-таки выступившую слезу, улыбнулась. Кому-то этот полуфинал подарил смелость, чтобы, пусть пока только мысленно, признаться в любви. Меня поздравляли все и поздравляли долго. Но в отличие от многочисленных приемов, где бесконечное общение вызывало усталость, раздражение и скуку, сейчас я наслаждалась, купалась в нем и пребывала в какой-то немыслимой эйфории. Проигнорировав настоятельные рекомендации лекарей хотя бы на одну ночку отправиться в лазарет, я опустошила несколько пузырьков восстанавливающего эликсира, запила таким же количеством обезболивающего и почувствовала себя бодрой, как никогда. Из эйфории меня выдернуло лишь единожды, когда с поздравлениями подошел Райн. К этому времени все, имеющие непосредственное отношение к играм, собрались в зале ожидания. Журналисты обивали пороги и заглядывали в окна, но пока доступ ко мне был для них закрыт. Когда Райан попытался меня обнять, я машинально отстранилась, чем вызвало у него искреннее недоумение. Пришлось мгновенно брать себя в руки, натужно улыбаться и ссылаться на тяжелый бой, а затем самой распахивать объятия. Иначе мое поведение показалось бы подозрительным. Правда, чуть позже я снова едва не выдала истинные чувства, но Олдер предупреждающе жал мою руку, чем тут же отрезвил. К слову о трезвости. Ей на этом вечере места не было. После того, как я все таки пообщалась с журналистами, так уж и быть, после нашего с Олдером публичного поцелуя и их адекватных комментариев, чертяками звать перестану. Мы переместились в гильдию, где традиционно были накрыты огромные столы. Йодик успел перепробовать половину блюд. Так что многие пирожные, фрукты и даже мясо оказались надкусанными. Но когда это нас останавливало? В общем, весь вечер маги подтверждали свой гордый титул гуляк и дебоширов. И надо признать, находиться в центре внимания все же иногда бывает приятно. Чертовски приятно. Когда ты знаешь, что действительно это заслужил. что добился всеобщего одобрения и уважения не смазливым личиком и выдающимися формами, а упорством и настоящим трудом. И гордость такая сразу берет, просто ух! Как человек до отказа, накачанный лекарственными эликсирами, к алкоголю я не притрагивалась. И заветная сливовица, доставленная нам в размере 10 громадных бутылей, прошла мимо меня. Но настроение было до того чудесным, что ни в каких дополнительных источниках веселья я не нуждалась. Честное слово, даже на все заботы и тревоги махнула рукой. Ведь я теперь финалист. Первый финалист 400-х магических игр, Гартаха мне в друзья. Прошло около пары часов, прежде чем я заметила, что за столом чего-то, точнее, кого-то не хватает. Место, которое обычно занимал Трей, сейчас пустовало. Его фан-клуб присутствовал почти в полном составе и, напивая сливовицей, глотал слезы. Расстроенные девицы периодически зыркали в мою сторону, но все-таки помалкивали. Еще бы им осмелиться мне праздник испортить. Внезапно на душе стало как-то не то чтобы неспокойно, но капельку тревожно. Поёрзав на стуле, покусав губу и недолго поколебавшись, я поднялась, сказала, что скоро вернусь, и тихо проскользнула к выходу. Поймав взгляд Олдера, отрицательно покачала головой, как бы говоря, не нужно за мной идти. Не обращая внимания на мага-камеру и следующую за мной охрану, я вышла во двор и, точно зная, где его сейчас найду, пошла в сторону стадиона. Предварительно накинула плащ, чтобы меня никто не узнал, и благодаря ему легко затерялась в толпе. Даже мага-камера оставалась незамеченной. Все прохожие были слишком возбуждены и заняты обсуждением минувшего полуфинала. До стадиона было идти всего ничего, так что совсем скоро я оказалась на месте. Дав знак охране держаться на расстоянии, медленно побрела к старой яблоне, чья крона мерно покачивалась и шумела на ночном ветру. Казалось, это было единственное место в столице, которого не коснулась суета. Только спокойствие, тишина и одиночество. Я оказалась права. Трей находился здесь. Он стоял, привалившись спиной к могучему стволу, и смотрел куда-то вдаль. На нем тоже был черный плащ, откинутый капюшон которого демонстрировал так и оставшиеся распущенными волосы. А ведь он дотошный перфекционист. Прическа всегда идеальна, буквально волосок к волоску. «Хм», — приблизившись, негромко прокашлялась я. Меня проигнорировали. Но в настоящий момент во мне бурлило слишком много позитива, чтобы обратить внимание на такую мелочь. Поэтому я сделала еще несколько шагов и осведомилась. «Не помешаю?» «Проваливай». Вот и пытайся после этого общаться как цивилизованная леди. «Тётушки Ливии на тебя нет», — усмехнулась я. «Трей Теннер, где же твои хвалёные манеры и умение общаться с женщинами?» На меня посмотрели так, что большинство собеседников на моём месте точно предпочли бы бежать без оглядки. Но я только вздохнула, подошла ещё ближе и тоже прислонилась спиной к яблоне, даже сквозь плащ ощущая шершавой старой коры. «Зачем пришла?» — глухо и зло спросил Трей. «Позлорадствовать? Доказать, что ты героиня, а я снова пустое место? Так уже доказала, поздравляю!» От таких слов сердце неприятно кольнуло. При всей самовлюбленности и самоуверенности было в Трее нечто такое, благодаря чему я вставала на его защиту в детстве. То, что подтолкнуло меня прийти к нему и теперь. «Иногда мне кажется, что вся твоя злость напускная», не глядя на него, произнесла я. «Что она, как мои доспехи, надевающиеся для защиты. А защищает она того самого мальчика, который вроде бы вырос, но до сих пор чувствует себя одиноким и любит бродить ночью под дождем. «Вот только в душу ко мне лезть не надо!» Несмотря на раздраженную ироничность тона, его голос дрогнул. «А то испачкаетесь, ваше высочество». «Ну да, так и есть», словно не услышав, кивнула я. «Знаешь, Эгри увлекается всякими психологическими штуками. Так вот, он говорит, что агрессия — первый способ скрыть уязвимость. Признай, Ты просто до сих пор боишься открыто смотреть на мир и трусливо отсиживаешься в своей темноте. Хотя свет, вот он, совсем рядом. И людей ты близко к себе не подпускаешь. И этаким мачо стараешься казаться не потому, что хочешь, а потому, что по-другому не умеешь. И боишься. «Заткнись!» — неожиданно оборвал Трей, и, мгновенно оказавшись рядом, с силой вцепился в мои запястья, вжал их в дерево, навис надо мной, тяжело дыша и гневно сверкая глазами. Я осталась спокойна. Даже ожидаемого ответного раздражения и злости не ощутила. Кажется, эта самая злость бесследно исчезла сегодня на арене. «Ты знаешь, что я права?» «Заткнись!» — снова прорычал Трей, сжимая мои запястья почти до хруста костей. И уже тише продолжил. «Заткнись, чёрт тебя подери!» Мы стояли так несколько долгих мгновений. Я незаметно кивнула встревоженным охранникам, показывая, что все в порядке, а затем теневой маг обессиленно уронил голову мне на плечо. Теневой маг — один из сильнейших в нашей гильдии. Тот самый, война с которым у меня началась с одной дохлой магрысы и закончилась битвой на арене магических игр.